Сегодня ты на тройке звонкой летишь, богач, гусар, поэт, и каждый, проходя сторонкой, завистливо посмотрит вслед. Но жизнь проезжая дорога, неладно жутко на душе. Здесь всякой праздной голи много, остаться хочет в барыше. Ямщик, будь он в поддевке темной, с пером павлиньем напоказ, будь он мечтой поэта скромной, не упускай его из глаз. Задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснет клинком, или на безлюдном повороте к версте прикрутит кушаком, и в час, когда изменит воля, тебе мигнет издалека, в кусте темнеющего поля, лишь бедный светик светляка.